Глава третья. Сидя на стареньком диванчике, Макар Илюшин с усмешкой смотрел, как его друг и напарник по работе, Серега Бабкин, разбирает сумку. Сначала оттуда мощной рукой Бабкина были выужены две небольшие гирьки и заботливо припрятаны под кровать, откуда кокетливо выглядывал фарфоровый горшок с васильком на боку. Бабкин хмыкнул, и горшок задвинул подальше, а гири поставил поближе. — Думаешь, не пригодится? — невинно спросил Макар, кивая на горшок. Но Бабкин на провокации поддаваться не желал и в ответ только засопел. Следом за гирями последовал эспандер, зацепившийся за молнию сумки и жалобно заскрипевший, когда Бабкин попытался освободить его. В конце концов эспандер был освобожден, а следом Сергей вытащил из сумки маленький пакет с вещами, зарядное устройство для телефона, зубную щетку, и сумка Бабкина опустела. — Это все, что ты привез? По-мальчишески, взъерошив руками светлые волосы, Макар воззрился на свой чемодан, ждущий очереди в углу. Чемодан был не очень большой, но такой плотный и солидный, что при взгляде на него сразу становилось ясно, вещей в нем много. — Зачем тащить с собой всю квартиру? — вопросил Бабкин, подходя к окну и изучая пасторальный пейзаж четырех коров, лениво бредущих по пыльной дороге. — Я тебе сразу сказал, у тетушки все, что надо, имеется. От дяди куча шмоток осталось. Да здесь ничего и не нужно. Майка, шорты, вот и весь гардероб. — А перед девушками ты в чем будешь форсить, мой неприхотливый друг? — поинтересовался Макар. — Перед какими девушками? — Макар, это деревня. Деревня с большой буквы. Тихое, спокойное место. Глушь. Глухомань. Дыра без цивилизации. Ты местный магазин видел? Макар вспомнил сарай под огромной вывеской, на которой было написано «Универсальный магазин». Да, универсальный магазин впечатлял. — Ну вот, — констатировал Бабкин, не дожидаясь ответа. — Короче, забудь про город. Озеро есть, лес есть, еда у тетушки, ум отъесть можно. Что еще для счастья нужно? Все. Московскую жару можешь выкинуть из головы. Месяц отдыха с полным отключением мозгов. Да здравствует Егошина и любимая тетушка Дарья. Он плюхнулся на широченную кровать и раскинул руки в разные стороны, чуть не свернув светильник со столика. Макар повздыхал, поднялся с диванчика и направился к чемодану. Со стороны они смотрелись, если не комично, то по меньшей мере странно. Большой, грузный, коротко стриженный темноволосый Сергей и худой светловолосый Макар, которого все и всегда при первом знакомстве принимали за студента-очкарика. Кроме тех, кто, встречаясь с ним, уже знал, что видит перед собой состоявшегося профессионала, человека, занимающегося частными расследованиями. Макару было 33 года, из которых последние 6 лет он работал на себя. Вполне успешно. Его правилом было полагаться на интуицию больше, чем на ум. И вместе с Бабкиным, который от природы был рационален и логичен, они составили отличную пару. Илюшин в их союзе был главным, что было понятно обоим и никогда не обсуждалось. Но в последний год спокойный, флегматичный Сергей становился для Макара все незаменимее. Илюшин раскладывал вещи на полке в шкафу, когда дверь открылась, и в комнату вошла Дарья Олеговна, а по-простому — тетя Даша. Невысокая, улыбчивая, загорелая, она выглядела моложе своих 65 лет. Короткие рыжие отхны волосы были заколоты гребенкой, на которой сейчас красовалась зеленая гусеница. — Сереж, Егоровы-то приехали! — сообщила она, доставая из кармана фартука пучок укропа и водружая его поверх горки вареных овощей в пластмассовом тазике. Пучок тут же запах на всю комнату. «Ирка у них за год выросла, не узнать. Еще год-другой будет тебе невеста». «Была у меня уже одна невеста», — пробурчал Бабкин. Он поднялся с кровати, подошел к тетушке и осторожно снял гусеницу с гребенки. «Все помнят, чем дело кончилось?» «Да ладно тебе, подумаешь. Нашел одну», — махнула рукой Дарья Олеговна, предпочитавшая не вспоминать про очень неудачный брак племянника, закончившийся разводом. «Ну что ж теперь, все холостым ходить до старости?» Бабкин открыл окно, отогнул краешек москитной сетки и бросил извивающуюся гусеницу на траву. «Ирка у Егоровых на мать будет похожа», — заметил он, усаживаясь за стол. «Худая и белобрысая». «Не белобрысая, а блондинка», — поправил его Макар. «Белобрысый — это я». «А тебе какие нужны?» — удивилась тетя Даша, вытаскивая из шкафа разделочную доску, ножи и тарелки. — Давайте-ка овощи режьте, а крошку на обед устроим. — Жена должна быть... Она задумалась, вынула из тазика редиску и придирчиво оглядела со всех сторон. Редиска была загляденье. — Как редиска, — подсказал Бакар, — розовая и пузатая. «Жена должна быть как та...» Бабкин нахмурился, пытаясь вспомнить имя. «Ну, как же ее... красивая такая... Кэтрин Зетта-Джонс!» «Не знаю такой», — покачала головой Дарья Олеговна, откладывая редиску в тарелку. «Я из заграничных, только Мэрилин Монро помню. Уж больно сисяста была. Если сбоку посмотреть», — добавила она с осуждением. Макар с Бабкиным переглянулись и захохотали.